«Добрый вечер, сударь. Я боялся, что не застану вас дома. Странный час, не правда ли, чтобы отдать вам ваш визит? Я обдумывал с того времени. Но, быть может, я вам мешаю? Цветы, парадный вечерний костюм. Вы ждете гостей? Быть может, я лишний, и вы не можете принять меня? Прошу вас, не церемоньтесь. Я еще приду, если вы позволите». Зажженный мною свет обрисовывает фигуру человека, звонок которого заставил меня вскочить с дивана и резко войти в действительность. «Да ведь это гном!» «Гном!» — вот немедленное слово, которым мой ум определил эту странную фигуру, когда сегодня днем я проник в его контору. Объявление приглашало желающих занять место секретаря. «Гном!» Странный оборот мысли, заставивший меня сопоставить этого маленького, ковыляющего, остроглазого человека с гениями-хранителями подземных богатств, гномами, рожденными воображением еврейских каббалистов. Он как будто бы сошел с рисунка Густава Доре. Я представляю себе эти кривые ножки в чулочках и в длинных остроносых башмаках, грушеобразное туловище и кругленькое брюшко, стянутыми кафтаном из кожи летучей мыши, голову, состоящую из одного лба, украшенную высокой острой шапочкой, отороченной мехом, в которую воткнуто перо совы. Волнистая и скрученная в воде малайского криса бороденка, хрупкие руки, длинные, как у обезьяны, заканчиваются двумя узлистыми кулаками, внушающими опасения. И так он правит хоровод на шабаше, обуздав уделами огнедышащую пасть крылатой саламандры. В действительности же он одет очень прилично, в малопоношенный сюртук и в панталоны без штрипок. В руке у него демократическая фетровая шляпа, не слишком грязная. У него чистое белье, и хотя воротник шире, чем нужно на два номера, а окружающий его шнурок более похож на шнурок башмака, чем на галстук, он, в общем, вполне приличен. Бегающие его глаза, окруженные расходящимися морщинками, скрыты под густым кустарником ресниц и бровей с проседью, и похожи на два тонких голубых острия, которые вонзаются в меня с остротой металла. И мне кажется, что сквозь выпуклые стекла его очков я читаю в его глазах насмешку. Я еще немного оглушен. Жестом указываю я ему на кресло и предлагаю объясниться. «О, я лучше уйду», — говорит он, усаживаясь. «Я сознаю, насколько визит мой не вовремя. Но представьте себе, что после вашего ухода я стал испытывать что-то вроде угрызения совести. Мне показалось, что вы просто потемнели, услышав мой окончательный отказ. По правде сказать, я вас в достаточной мере обескуражил, или, лучше сказать, деморализовал. Да, но правда ли деморализовал своим приемом и ответом на вашу попытку? Ведь будущее так скрыто настоящим от тех, которые не обеспечили его себе. Короче говоря, мне показалось непростительно настолько ошибиться в мои годы. Мне показалось, что вы находитесь в нужде, прошу извинить меня, и я пришел, чтобы предложить вам...» Взгляд его обегает всю комнату, останавливается на ценных безделушках. Точно судебный пристав, выбирающий, на что наложить первое запрещение, останавливается на моих лакированных ботинках, на тонкой платиновой цепочке часов, на жемчужине в моем галстуке. Но вижу, насколько я ошибся. Я удаляюсь. Не правда ли? Он не двинулся со своего кресла, он издевается. Я в аду. А ему, по-видимому, доставляет удовольствие зрелище этой второй агонии, которую он сделает, я это чувствую, более жестокой, более мучительной, чем первая. Тонкие складки его безгубого рта пришептывают невыносимые «хе-хе», и внезапно мною овладевает яростное желание раздавить моим кулаком голову макроцефала, разбить ее, как переспелую тыкву, увлечь его с собою, заставить его предшествовать мне в небытие, в котором я уж был бы, не приди он. Я встаю. Он прочел это решение в моих глазах убийцы. С лица его точно падает маска, и оно становится высеченным из камня. Широко открытые глаза, глаза бесцветные, фиксируют меня в упор своим невыносимым и изумительным взглядом, и я бессильно падаю на стул, а моя воля кружится, кружится в непобедимом мальштроме. Еще секунда, и лицо его стало по-прежнему лукаво-добродушным. Ужасные глаза снова сделались голубыми черточками между веками, опушенными редкими ресницами. И я не возразил ни одним словом, когда он снова начал. «Вот как? Я, значит, не ошибся. Вы доведены до этого в вашем возрасте? Странное время». Сколько вам может быть лет? 30? Да, 30 лет. А я, переживший их уже дважды, до сих пор нахожу сладость в этой жизни, из которой вы хотели уйти. Уйти. Я сказал это и не беру слово назад, а поддерживаю его, потому что вы хотели уйти, не правда ли? Ведь это углубление от вашего тела еще осталось в подушках дивана. Ведь это черные грани револьвера блестят в тени этой ткани. Но, быть может, вы колебались в тот момент, когда... Я беру браунинг, сухим ударом выбрасываю оставшийся в дуле заряд и бросаю гному. Он исследует его и кажется в высшей степени довольным. Хе-хе. Нет, клянусь Эзопом, это было серьезно. Маленькая капсюля из красной меди носит отпечаток курка и ясно подтверждает ваше решение. Если бы гремучая ртуть была хорошего качества, то неразрешимый вопрос о том свете был бы в настоящее время уже решен для вас, если в таких случаях может быть какое-нибудь решение. Я не думал, что приду так поздно. Значит, молодой человек, мы хотели уничтожить себя в 30 лет. Он снова обводит взглядом комнату. Указательный палец протягивается к портрету, стоящему на столике у изголовья, и лицо сияет от радости. Из-за этого? И он раздражается непрерывным кудахтанием. Из-за женщины! Из-за женщины! Убить себя! Невообразимое безумие! Он поднимается и схватывает меня за руку сухими своими пальцами. «Молодой человек, взгляните на меня! Мне 66 лет, и я урод! И, несмотря на это, ни на одно мгновение, ни на мгновение блеска молнии не переставал я любить жизнь в течение этих 66 лет и не испытывал сожаления от того, что я некрасив. Заставив работать мозг, который скрыт под этим черепом, я развил в нем как бы мускулы. В эту черепную коробку я собрал всю сумму человеческих знаний. Тот, кто разбил бы ее в своем гневе, об этом кто-то подумал, его страшные глаза издеваются надо мной, сделал бы худшее, чем если бы предал огню все библиотеки всего мира. Потому что я перешагнул через современные границы науки и вкусил несравненную радость пробегать по ее неисследованным полям, где меня никто не опередил и не обогнал. Я думаю, что такое же чувство было бы у авиатора, если бы ему было дано вылететь за границы земной атмосферы и парить в ледяном эфире. Какое телесное наслаждение может сравниться с этим? Я мог бы, если бы придавал ценность погремушкам тщеславия, вкусить все почести, к которым так стремятся все ученые. Из мозга моего я сделал храм и музей, в который никто не проник, и в котором собраны все энциклопедии всего мира. В 66 лет я пережил все циклы веков минувших и предчувствовал циклы веков грядущих. И все это я мог сделать только потому, что от самой нелепой юности я вычеркнул, выморал, вытравил из моей жизни то нелепое чувство, тот род болезни, впрочем, в значительной мере излечимой, которую называют любовью. А вы, неразумные дитя, хотели убить себя из-за женщины. Этот высокомерный старик приводит меня в дрожь своим желанием заставить признать, что это он презирает любовь, в то время как сама любовь питает презрение к этому Кощею. Но я не успел сказать ему это, потому что он уже прочел мою мысль и уже издевается, невыносимо хихикая. Хе-хе, я сказал, любовь, но не женщина, потому что, использовав некоторые свои самые незначительные идеи, я стал очень богат, а женские тела очень доступны, когда золотой ключ, открывающий их, стоит достаточно дорого. Мне не приходилось встречать непокорных. И вот эти самые руки, какими бы уродливыми они вам ни казались, в свое время обнимали самые роскошные тела. Слушать, как этот уродливый карлик восхваляет, издеваясь, единственную вещь в мире, которую я дорожу, это больше того, что я в силах вынести. И я хлещу его словами, как кнутом. Вы только выполняли телодвижение и знали лишь свою собственную радость, но не их. Я получал видимость любви, увеличивая за это плату. Гнусная пародия. Мне было ее достаточно. Я мог усиливать ее по моему желанию и деньгами регулировать степени восторга и проявления его. А вот вы, молодой, красивый, любимый, познали только женское эгоистическое наслаждение. Вы могли их взять, но они вам не отдались. Восторг их был только гримасой, и они вытирали губы простыней после прикосновения ваших губ. А кто вам докажет, что это именно вас они целовали, целуя вас в губы? Могли ли вы проследить их блуждающую мысль, в то время как глаза их уходили внутрь самих себя? Он мучает меня. Под его словами все мое мужество тает и вытекает из меня, как иссякающий источник. Я бросаю ему полными пригоршнями все мои разочарования, все обманутые иллюзии, а он издевается. Все мои сентиментальные аргументы отскакивают от его сухого цинизма, точно пробковые пули от старого заскорузлого пергамента. Сердце мое, тяжелая ноша, которая душит меня и разрывается во мне, его сердце, орган из мускулов и пустот, который, ритмически сжимаясь, питает артерии, ничего больше. Но вот мои растерзанные нервы не выдерживают, и я рыдаю. Он замолчал. В то мгновение, когда я спрятал мое подергивающееся лицо в складке рукава, мне показалось, или это привиделось мне, будто я чувствую, как рука его тихо гладит мой лоб, и смягченный голос шепчет: «Бедный малый». Я приподнял залитые слезами глаза. Он сидел все там же, на прежнем месте, и горькая складка не покинула его рта. «Давайте кончать. Или вы пришли, чтобы сделать мой уход более болезненным? Чего вы от меня хотите? Избавить вас от непоправимой глупости, во-первых. Затем предложить вам сделку. Не от вас зависело, чтобы глупость, если эта глупость не была совершена». «Верно. Я не думал, что вы уже настолько созрели, чтобы сделать ее. Но она не сделана, и это главное. Не все ли вам равно, кому вы этим обязаны?» «Обратимся к вашей сделке. Чего не хватает вам для счастья?» «Любви. В его гримасе бесконечное презрение. Я плохо поставил вопрос. Чего не хватает вам, чтобы добиться любви? У вас лицо, которое они любят. И ваша сентиментальность, впрочем, легко излечимая. Бром, валерьян, физические упражнения, увлекательные умственные занятия должна вам подсказывать в нужные моменты слова, заставляющие трепетать женские нервы. В чем же дело?» Я раздумывал. «Я беден». «Хе-хе! Разве вы тоже собирались покупать их?» «Это было бы для меня отвратительно. Нет. Но в наше печальное время надо иметь хоть минимум дохода, чтобы сохранить любовь. Ну, а у меня нет на завтра даже куска хлеба». «А это роскошь, эти драгоценности, эти цветы. Я не хочу скатываться вниз». «Вот мы и договорились». Гном поднялся и стал шагать по комнате. Казалось, что шарниры его составных ног двигаются в обратную сторону. Когда он проходит перед лампой, то лучи ее, преломляясь в пушке его лысины, образуют над его черепом что-то вроде блуждающих огоньков. Стекла его очков блистают краткими молниями, и глаза его время от времени вонзаются в мои. «Вы очень хотите исчезнуть?» «С меня довольно». «Что же вы надеетесь получить по ту сторону жизни? В Бога вы не верите, раз вы убиваете себя. Измерили ли вы черный и бездонный вихрь, в который вы готовитесь бросить все то, что в вас живет? Взглянули ли вы на небытие лицом к лицу? Соприкоснулись ли вы в безмолвии вашей мысли с сырым холодом и удушающей тяжестью земли, в которую вы готовы закопать себя? Преодолели ли вы головокружение от этих пяти букв? Ничто!» «Ах, замолчите! Я нуждаюсь в той доле мужества, которая еще осталась во мне». «Ну, вот видите, вы не смеете даже думать об этом!» Гном пожимает плечами, он расширяет свои серо-зеленые глаза, и непобедимая скованность делает неподвижными позвонки моего затылка. «А что, если бы вам предложили не деньги, но состояние? Я говорю не только о довольстве, то есть о богатстве, нет. Невообразимое состояние, неисчерпаемое богатство, такое, которое не дерзнешь назвать в цифрах даже во сне. Богатство неисчерпаемое. Или, что то же самое, исчерпать которое можно было бы усилиями, каких не хватило бы человеку, единственной заботой которого в жизни было бы расточать это богатство». «Я не люблю шуток». «А я ненавижу их». Я смотрю с беспокойством в лицо ему. Он отвечает на мою невысказанную мысль, и вдобавок я не сумасшедший. Спокойствие его безмерно смущает меня. Это сделка. Хотите заключить ее? Я в упор смотрю в его глаза. В чем же то ужасное, что вы собираетесь предложить мне взамен? Если он будет продолжать так смеяться, то я чувствую, что разорву на части этого зловещего паяца. Но, конечно, обостренная нервность почти как у женщин, болезненная чувствительность, раздражительные рефлексы, деформирующее воображение, смешение душевного стержня, ипохондрия, устойчивость ощущений, приводящая к экзальтации, влекущая за собой навязчивую мысль, предвестницу самоубийства. Вот из таких элементов составлены мозги гениев и сумасшедших. Вы видите меня в плаще огненного цвета, с копытами на ногах, с рогами на лбу, и запах серы отравляет ваше дыхание. Я сатана, искушающий Фауста, не правда ли? Это лечится, это излечивается. И даже лучше, это можно не только лечить и излечить, но и ввести в русло, и использовать. Я не просил вас о консультации. Я поставил вопрос, что вы потребуете от меня взамен предлагаемого вами. Для начала просто вот что, покинуть Париж, отправиться успокоить свои натянутые нервы в деревню, которую я знаю, живописную и уединенную, в которой цивилизация отстала на 3 века. Там есть старая лачуга, которая когда-то в прошлом была замком сюзеренов. При Людовике XIII владелец этого замка, друг герцога де Люипа, присоединился к гугенотской партии господина Жана Армана Дюплесси. Красные кардинальские шапки взволновались этим, и Ришелье велел срыть замок и сравнять с уровнем земли все его правое крыло в виде первого предупреждения, сообщив добавочно бунтовщику, что если он будет упорствовать, то голову его постигнет судьба левой половины, которая тоже будет срыта. Вельможа после этого стал тише воды ниже травы, и изуродованный замок уцелел. Теперь эти старые развалины — моя собственность, точно так же, как и окружающая их земля, вся лежащая под паром. Я приобрел все это за гроши, пленившись диким местоположением, почти полной уединенностью. Замок этот находится в департаменте Ло и Корезе и примыкает к первым обрывистым уступам центральной возвышенности. Прелестный поток с чистой кристальной водой, цера, омывает поросшие мхом камни замка. Если вам захочется, то вы можете удить форель и охотиться, сколько вам вздумается. Самое близкое селение называется Ганьяк, а замок — Ля Гурмери. Старый сторож, играющий там роль управляющего, будет к вашим услугам. Пока он говорил, мысли теснились в моей воспаленной голове. Уехать. Да, это было бы хорошо. Уехать, уединиться, вновь погрузиться в жизнь на лоне уединенной земли. У меня уже не хватит, теперь я это хорошо сознаю, новой силы начать дело с той точки, на которой я остановился. Есть мужественные решения, которые нельзя принять вторично. Допустим, что я это приму. Но ведь это только ближайшее будущее, и я до сих пор еще не вижу ничего, что придется мне дать взамен той помощи, которую вы мне предлагаете. После всего того, что сказано между нами, вряд ли я оскорблю вас, если признаюсь, что вы не производите впечатление филантропа. Чего же вы потребуете потом? Вы узнаете это позднее. Дайте мне докончить. Не прерывайте. Как бы там ни было, вы всегда будете вполне свободны принять или не принять мое предложение, когда я вам его сделаю. Теперь же вы не в состоянии обсудить его хладнокровно. Я приеду к вам туда, когда придет время. Напрасны были бы все попытки, если то, чего вы ожидаете от меня, находится в противоречии с моими идеями. Единственное мое личное утешение, что до сих пор я жил порядочным человеком, так желаю я и продолжать. Я не человек, годный на все. Итак, если то, что вы предполагаете, противоречит законам... — Что называете вы законами? — отрезал гном. — Условности, которые оправдывают или осуждают одно и то же действие, смотря по размаху, с которым оно совершено? Этим законам, законам человеческим, я подчиняюсь, не зная их, и обхожу их, когда считаю их нелепыми. Я признаю для себя только закон науки и совести. Границы их в том, что касается вас, вы наметили сами. И я даю вам слово, что никогда не стану заставлять вас переступить их. Вы подпишете обязательство вернуть мне свободу, если я откажусь исполнить то, что вы предложите мне впоследствии. А разве я просил вас подписать предварительное ваше согласие? И что смогу я предпринять против вас с точки зрения законов, если вы мне откажете, когда придет время? То, что он говорит мне, вполне верно, но именно это отсутствие требовательности. Это какое-то одностороннее обязательство, которое он принимает, не связывая меня, наводит на меня страх. Что надо будет сделать, чтобы получить это богатство, ужасающую власть которого вы показываете мне, дошедшему до отчаяния? Надо будет отправиться искать его там, где оно вас ждет. Кто его удерживает? Насколько я знаю, никто. Если вы знаете об его существовании, отчего вы сами один не отправитесь искать его? Потому что богатство не то, к чему я стремлюсь. Потому что я преследую другую цель, и потому что, чтобы достичь ее, мне необходимы помощники. Так значит, это не филантропия? Вы сами сказали, разве я похож на филантропа? Я презираю человечество настолько же, насколько вы можете его ненавидеть. Я пытаюсь, смотря на него в упор, проникнуть в загадку, решение которой находится за его огромным лбом. Он усмехается, тщете моих усилий. Бесцветные глаза его останавливают мой умственный допрос, как изолятор останавливает поток электричества. Надо кончать. Пусть так. Я принимаю настоящее, но оставляю за собою будущее. Это было уже сказано. Мы с вами согласились. Когда надо будет уехать? Завтра. Но вы последуете за мной сегодня же вечером. Нет, на этот раз он плохо проник в мои мысли. Я больше не думаю о самоубийстве. Завтра я должен платить за квартиру, и я называю ему сумму, наблюдая за ним. Без малейшего возражения он вынимает из своего бумажника толстую пачку крупных банковых билетов, отделяет от них 3 и протягивает их мне на первые ваши расходы. Потом, повернувшись ко мне спиной, он погружается в созерцание картины. Пока я укладываю чемодан, бумажник лежит на краю стола. От толстой пачки бумажник лопнул по шву, и через щель банковые билеты кажутся листами толстой брошюрки. Через мгновение он оборачивается. Глаза его перебегают от моих глаз к бумажнику и обратно, и на лице появляется улыбка-гримаса. «Я безоружен», — сказал он. «Если бы вы не были стариком, — возразил я, весь вскипев от стыда, — я имел бы удовольствие надавать вам оплеух». «Хорошо, молодой человек, я заслужил это. Я люблю узнавать тех, кого собираюсь использовать. Мне нужны люди, настоящие люди. Вы будете одним из них, я в этом уверен. Не сердитесь на старика, который собирает справки». О, вот курьезная перемена. Гном на протяжении 10 секунд был человеком, простым, добрым и старым человеком, выцветшие глаза которого блестели от волнения. Но сейчас же прежняя маска закрыла его лицо точно заслонка. «Чуть не забыл. Вы найдете там, не считая сторожа, еще 3 человек. У них также были причины жаловаться на жизнь, хотя и не те, какие были у вас. Не старайтесь проникнуть в их тайну, как и они не будут стараться проникнуть в вашу, а постарайтесь сойтись с ними, потому что они — ваши будущие товарищи по экспедиции. Я прибуду к вам туда через некоторое время, которое пока не могу определить, и тогда вы все узнаете». Ужасный человек. Я еще не успел сформулировать свою мысль, как он уже на нее ответил. «Не беспокойтесь о разделе богатства. Клянусь вам, что даже четверти будет достаточно, чтобы с избытком покрыть ваши самые безумные желания». Это правда, я думал об этом разделе. А значит, я уже верю в это богатство. Внезапно я сознаю, что в моей душе вчера сплавляется завтра, с тем завтра, которого я уже не должен был видеть, а теперь я хочу жить. «Еще одно, — сказал мне гном, — сожгите вот это. Он не смотрит на меня. Как бы я хотел, чтобы он взглянул на меня, чтобы помочь мне. Я беру указанный им портрет. Она всегда улыбается своей стереотипной улыбкой, своей улыбкой, которую я одновременно и люблю, и ненавижу. Рядом на низком столике плоский, блестящий черный браунинг и маленький заряд с капсюлей, вдавленный от удара курка. Точно при блеске молнии я снова переживаю только что пережитые мной ужасные мгновения, стиснутые зубы, закрытые глаза, нажатый курок, осечку. Тогда я схватываю портрет, внезапно возненавидев эту женщину. Разрываю его с бешенством, бросаю неравные куски в пламя камина и смотрю со жгучей радостью, как они горят, а лицо мое озаряют отблески их пламени. Отомстить! Отомстить! О, как я буду бороться, чтобы завоевать власть и отомстить! Отомстить! Отомстить!